Огромный нерк своим спикировал настоящих во дворе магов. «Война! Что может быть прекраснее?» Несколько наспех брошенных эльфийских стрел даже не поцарапали плотный панцирь саранчи, скользнули по нему и врезались в стену дома, оставив на ней обожженные пятна. Монстр перекусил пополам одного из рыцарей-командоров войны и, резко оттолкнувшись от земли задними лапами, взмыл в воздух. «Это закатная саранча!» — крикнул Сантьяго. «Она не любит огня!» Из всех магов, собравшихся на Гальяновской, только комиссар имел опыт войны с тварями кадав. Поэтому ни Франц, ни Милана не стали мешать Сантьяге командовать. Что нам делать? Зажать его в угол и сжечь дыханием дракона? Легко сказать. Нерк снова спикировал на врагов. Его можно ослепить шаровыми молниями. Целый рой огненных шаров взорвался перед мордой чудовища, заставив его резко отпрянуть назад. «Дружинникам укрыться, пока саранча способна прыгать от вас мало толку!» Люды послушно бросились под деревья. «Рыцари, продолжайте пускать шаровые молнии!» «Милана, сосредоточьтесь на задних лапах твари. Они толчковые. Используйте только эльфийские стрелы 4-го уровня!» Теперь битва приобрела более-менее осмысленный характер. Чуды, озлобленные потерей своего рыцаря, посылали в глаза твари рой шаровых молний, в то время как беловолосые колдуньи Зеленого дома пытались отстрелить нергу ноги огненными стрелами. Ждущие своего часа дружинники сжимали топоры под деревьями. Все внимание было приковано к саранче, и комиссар, воспользовавшись ситуацией, в 2 прыжка достиг двери подъезда и скрылся в доме. Артега, отследивший маневр шефа, мгновенно занял его место в боевом построении. «Быстрее не можешь?» Вероника выбежала на лестничную клетку. «Твою лошадку вот-вот убьют». «Я делаю все, что могу», — сквозь зубы проворчал Ктулху. «Подросток». Вероника узнала прыщавого Петьку с 3-го этажа. Ишь, герой выискался. Без сознания лежал на кафельном полу. А дядя Слава, стиснутый могучими ручищами погонщика рабов, с ужасом смотрел, как Ктулху торопливо выцарапывает на стене лестничной площадки символы. «Знаки установлены», — пробормотал погонщик рабов. «Теперь нужна голова и сердце невинно убиенного!» Он задумчиво посмотрел на Клыкова. «Скажи, ты когда-нибудь был воином?» «Ты держал в руках меч!» «Он полицейский», — подтвердила Вероника. «Какой он?» — не понял Ктулху. «Да воин он, воин!» Ктулху почесал голову. «Ладно, не до тонкостей. Даже если наш друг и был воином, умер он как жертва, а значит и причислим его к невинно убиенным». Коротким, неуловимо быстрым движением погонщик рабов отрезал Клыкову голову и обильно залил кровью нацарапанные знаки. «Хитрый Марутуку, ненавистью великого господина заклинаю тебя!» Вероника осторожно, стараясь не запачкать белые кроссовки, спустилась на 1 пролет вниз и закурила сигарету. Стены лестничной клетки 6-го этажа быстро покрывались инеем. Ктулху, отбросив обезглавленное тело Клыкова, рывком поставил на ноги подростка. «Прими мою жертву, хитрый Марутуку, и позволь мне укрыться в теле этого презренного раба!» Сильнейший поток ледяного ветра закружился вокруг Ктулху, разрывая его на мельчайшие черные пылинки. Подхваченные вихрем, они стали быстро влетать в рот и уши подростка. «Быстрее!» — Вероника посмотрела в окно. «Быстрее!» Пожар, бушующий в квартире Пономаревых, уже добрался до коридора. Во дворе распускались огненные цветы и сверкали молнии эльфийских стрел. «Да уж, соседям будет что рассказать полиции», — усмехнулась девушка. Холодный ветер стих и не растаял, смешался с кровью и грязными подтеками, стекал на кафельный пол. «Как же неудобно!» Подросток неуверенно оторвался от стены, попробовал сделать шаг вперед, но споткнулся и ухватился за перила. «Твоя зверюга сдохла!» Вероника бросила сигарету на пол. «Надо уходить!» Сантьяго бежал по лестнице, с легкостью перепрыгивая через 3-4 ступеньки. Он слышал доносящийся снаружи шум битвы, крики раненых. чувствовал мощные всплески магической энергии и шипение боевых арканов. Лучшие маги великих домов честно отрабатывали свой хлеб, прилагая все усилия, чтобы уничтожить вынырнувшую из глубокого бестиария тварь. Гордые рыцари, прекрасные жрицы, темноволосые навы, все они, позабыв о старых распрях, плечом к плечу бились закатной саранчой, отчаянно защищая тайный город, свой общий дом. В другое время Сантьяго с удовольствием бы принял участие в этом увлекательном мероприятии, но не сейчас. Сейчас он должен был убедиться, что авантюрный план, предложенный князем, развивается по заданному сценарию. Осечек быть не должно. Кто именно вернулся на землю, Сантьяго вычислил уже в подъезде. Ктулху. Из всех иерархов Кадав только погонщик рабов мог пройти слабые врата Нанна. «Нерк», — вспомнил комиссар. «Его животное звали Нерк». На площадке пятого этажа Сантьяго заметил лужицу крови и одновременно почувствовал холодные волны гиперборейского аркана. «Абриат Марутуку, хочешь замести следы, надсмотрщик?» «Правильно». Но было и второе заклинание, едва заметное на фоне уходящего, но все еще мощного импульса обряда. «Они строят портал». Комиссар осторожно посмотрел наверх. Успел разглядеть две фигуры, контуры которых были уже размыты вихрем портала, и начал торопливо читать свой аркан. То, что челы называют телепортацией, а склонные к научному словоблудию эрлийцы технологии свертывания пространства, было известно магам с древнейших времен и носило простое незамысловатое название – портал. Создание искусственного перехода между двумя точками пространства требовало существенных затрат магической энергии, прямо зависящих от дальности перехода. Вход и выход из портала можно было вычислить по энергетическим всплескам, но у Сантьяги не было времени ждать, когда его наблюдатели засекут, куда направились беглецы. Тем более, что эти двое вполне могли сразу же создать еще один переход. Поэтому комиссар применил сложнейший аркан, доступный исключительно сильным магам. Коридор-двойник. Самонаводящийся портал, цепляющийся за уже существующий переход и следующий параллельно ему, куда бы тот ни вел. И в тот момент, когда фигуры беглецов окончательно растворились в вихре, рядом с комиссаром завертелось темное облако. «Господи, как же это могло произойти?» «Может, взорвалось чего?» «Боеприпас какой-нибудь шарахнул?» «Да откуда здесь боеприпасы?» Важная дама с перманентом презрительно посмотрела на дворника. «В этой квартире Пономарёвы живут. А у них отродясь ничего такого не было». «Жили», — поправила даму молодая мамаша с коляской. «Смотрите, какой пожар, Людмила Викторовна». «Пономарёвы на даче сейчас», — наморщила лоб обладательница перманента. «А вот разве что Вероника». «Что делается, господи?» — перекрестилась старушка из второго подъезда. «Да где же эти пожарные?» — возмущенно воскликнул дворник. Он явно хотел добавить пару-тройку крепких словечек, но постеснялся и только зацокал языком. «Весь дом искорежили ироды!» «А сам не хочешь сходить посмотреть?» — язвительно поинтересовалась дама. Дворник перевел взгляд на выбивающееся из пролома синее пламя и отрицательно покачал головой. В наступившей во дворе тишине было отчетливо слышно гудение огня. И никто из зевак не обращал никакого внимания на высокого черноволосого мужчину, скромно стоящего в тени деревьев и делающего все, чтобы собравшиеся около дома челы видели исключительно пожар и не покидали безопасную территорию. «Артега, помоги!» Нав яростно ощерился, и посланная им эльфийская стрела заставила нерга взвыть. Франц Дагир отскочил от разъяренной твари. «Спасибо!» Несмотря на то, что на Глиновскую прибыли лучшие маги тайного города, для уничтожения закатной саранчи им потребовалось немало времени. Перелом в битве произошел лишь после того, как ловкий удар Миланы оторвал Нергу правое крыло, и огромная тварь потеряла свою скорость. Но даже в этом состоянии закатная саранча была опасным противником, что в полной мере почувствовал на себе Франц, опрометчиво бросившийся к ковыляющему по двору монстру. Если бы не поддержка Артеги, Гвардия великого магистра наверняка лишилась бы своего капитана. Но смелость чуда была вознаграждена. Посланная им эльфийская стрела раздробила сустав на левой задней лапе саранчи. Теперь Мерк был обречен. Дружинники Зеленого дома сдвинули массивные, да еще усиленные заклинанием рубеж твердости, щиты и начали медленно теснить саранчу к глухой стене дома. Тварь огрызалась, но ее силы иссякли, а движения на глазах теряли былую резвость. «Командоры, на правый фланг!» – деловито командовала раскрасневшаяся Милана. «Фаты, на левый! Франц, Артега, ко мне! Начинаем одновременно!» Прижатый к стене Нерк затравленно огляделся и издал громкий жалобный вой. «Зеленый дом!» — выдохнула воевода, активизируя мощный поток дыхания дракона. «Во славу Ордена!» — отозвались чуды. И только Артега молча присоединил к общему делу свою струю огня. Собравшиеся на Галиновской маги были лучшими в своем деле, способными построить заклинание четвертой, последней ступени. И концентрированное белое пламя с трех сторон впилось в панцирь закатной саранчи. Умирающий Нерк издал еще один крик, дернулся из последних сил, стараясь отбросить окруживших его магов, и захлебнулся. Беспощадный огненный поток не оставил от его плоти даже пепла. Когда Сантьяго вышел из портала, парочка растерянно озиралась, стоя посреди кривого и, к счастью, пустынного спартаковского переулка. Теперь комиссар мог разглядеть их лучше. Высокая, гладко выбритая девушка, лет 20-22. Видимо, она впервые прошла через портал. По крайней мере, ничем другим объяснить удивленное выражение на ее лице Сантьяго не мог. Ктулху же выбрал для себя менее приметный облик. Невысокий, хрупкий подросток в спортивном костюме и кроссовках на босу ногу. Обряд Марутуку был проведен наспех, и погонщик рабов, судя по дерганным движениям, еще не очень хорошо владел своим телом. «И чего вы ждете?» – недовольно подумал Сантьяго. «Через пару секунд вас засекут наблюдатели великих домов». Словно услышав мысли комиссара, девушка о чем-то переговорила с Ктулху и приступила к созданию следующего портала. «Молодцы!» Убить их для Сантьяги не составляло никакого труда. Его навыков вполне хватило бы на то, чтобы смять портал беглецов как фантик. Освобожденная энергия разнесла бы гиперборейцев на молекулы, но... Комиссар проследил, как Ктулху и девушка исчезли в вихре, поправил чуть сбившийся галстук и начал не спеша строить обратный портал. Надо было возвращаться на Галиновскую и принять самое деятельное участие в расследовании открытия врат. «Что происходит?» Дверь одной из квартир приоткрылась, и в щель робко выглянула бабушка лет 70. «Шум какой-то!» «Полиция!» — прорычал поднимающийся по лестнице Франц де Гир. «Не выходите из квартир!» Послышалось испуганное «Ой!» и дверь стремительно захлопнулась. «Не стоит срывать на них зло!» — скривилась идущая рядом Милана. — Всем было трудно. Франц пробурчал что-то неразборчивое и вытер пот со лба. Он чувствовал себя опустошенным, выжатым, а осознание того, что одной из тварей кадав все-таки удалось скрыться, приводило капитана гвардии в тихое бешенство. Площадка шестого этажа была обильно залита кровью. Одну из стен украшали наспех нацарапанные гиперборейские символы, а на лестничных ступенях лежал обезглавленный труп чела. «Он провел обряд Марутуку», — негромко произнесла воевода дочерей журавля. «Теперь мы не сможем засечь его перемещение». «Надо узнать, чье тело он использовал», — проворчал Франц. «Мы потушили пожар», — сообщил один из командоров войны. «Проведите подробнейший обыск квартиры», — распорядился капитан. «Мне нужно, чтобы вы во всех деталях воссоздали, что именно здесь произошло». «Нам нужно», — поправила Франца Милана. «Да», — проворчал Дегир. «Нам. И я хочу точно знать, кто именно из тварей кадав проник в город». «Ктулху». Все присутствующие повернули головы. С седьмого этажа неторопливо спускался Сантьяго. «Его еще называют погонщиком рабов». «Почему ты так решил?» — немедленно осведомилась воевода. «Я его видел», — — пожал плечами комиссар. «И упустил?» «Я опоздал», — коротко ответил Нав. «Ктулху успел уйти в портал. С ним была какая-то девушка». «Видимо, Вероника Пономарева», — буркнул Франц. «Мы уже проверили, кто живет в этой квартире». «И ты не успел отследить направление портала?» Милана недоверчиво прищурилась на комиссара. «Когда мне сообщали о месте их выхода, я немедленно нырнул туда», — спокойно произнес Сантьяго. «Но опять опоздал. Они сразу же построили второй портал и ушли». «Жаль», — вздохнула воевода. «Очень жаль». Во дворе завыли полицейские сирены.